тебе на уходят глашатаи и правды суровых времен, Христу посвятившие юности годы, не сделав с другими позорный поклон, не сделав позорный поклон. Уходят в отчизну, где вечная радость, там ждет их Спаситель, наставник и друг, кто души избавил от смерти и ада и принял обители Божий слуг в обители Божий слуг. Их стойкость известна была всем народам, их пламенной верой горели сердца, а в камерах души давал Бог свободу. Она не понятна земли мудрецам, земным мудрецам не понять. Рыдает оркестр печали на лицах, но знает о том христианская рать, день взятия церкви на царка столбы зал, что повода нет всем святым улыбать, что другим постепенно уходят глашатаи правды суровых времен, Христу